Уважаемый Ким Чен Ын в дар прислал Пхеньянское городское предприятие по материальному снабжению яслей и детсадов новые грузовки для перевозки соевого молока. Их торжественная передача состоялась 2 сентября при участии заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ан Чжун Су, соответствующих работников, работников области по снабжению материалами яслей и детсадов города Пхеньян и Пхеньянской фабрики детских продуктов.